Михаил Первухин, «Зверь из бездны». Странная была эта компания. Кафор Банга, который променял сигай предков на Винчестер и таскал на покрытой жесткими курчавыми черными волосами голове неимоверно дряхлую пробковую каскетку. Бур Пит Ван Ховен из Маритсбурга, состоявший разведчиком на службе у какой-то английской компании золотых россыпи Родезии. Немец Адольф Бернштейн, специалист по орнитологии, окажется еще больше по части выпивки, и бельгиец Кайо. Анри Кайо, страстный охотник, зачарованный, завороженный могучей волшебницей природы Южной Африки и ради этой красавицы забывший свою далекую туманную родину. Бог весть, где встретились, где сошлись они, но вот уже несколько лет они странствовали всюду вместе. Если где-нибудь вы встречали толстого, страдающего одышкой Гера Адольфа Бернштейна, гоняющегося за каким-нибудь насекомым с сеткой в руках, то вы могли быть уверены, что где-нибудь поблизости находятся и остальные члены компании. В городе они сидят в темной и прохладной комнатушке грязного бара, за городом... Вы отыщете их на какой-нибудь полянке у лениво горящего костерка, на огне которого поджаривается на вертеле тушка только что подстреленного южноафриканского зайца или ворчит, кипятясь, сердито старый медный кофейник. И тогда вы могли бы наблюдать картину. Анри Кайо, задумчиво помешивая обгоревшим сучком головешки в костре, напевая сквозь зубы старинный романс о белокурых голубоглазых девушках и о белых парусах, рядом сидит чистя ружье флегматичный и молчаливый Пит Ван Ховен, и никто не подумает, глядя на него, что этот человек, сражаясь против англичан, от своих товарищей получил прозвище «Истребителя», потому что под его меткими пулями легло в сырую могилу несколько десятков английских солдат. А Кафор Банга... Держась несколько в стороне, сидит на корточках, смотрит вдаль странно блестящими глазами и думает. Думает какую-то древнюю, как сам кафрский народ, думу. Видит не то, что расстилается перед глазами, а какие-то странные кошмарные картины, бог везде рождающиеся, плывущие, исчезающие вместе с клубами дыма от умирающего костра, вместе с гаснущими во мгле ночными искрами. И вдруг засмеется. Или вскочит, судорожно сжимая ружье, словно копье, готовясь метнуть его в невидимого для других врага, и крикнет. Это слова вызова на смертный бой, насмешки, презрение, кидаемые в лицо крадущемуся в густой траве врагу. А потом опять опустится на землю и сидит, охватив мускулистыми руками колени, и как-то качается, словно пьяный. В общем, это была странная компания, и недаром среди охотников Лим-Попо и разведчиков Родезии обо всех ее четырех членах говорили, что их вместе связал черт веревочкой. Весной 1909 года они бродили в окрестностях озера Лунга. Бернштейн получил поручение берлинской фирмы доставить партию птичьих шкурок. Ван Ховен воспользовался случаем побродить в непосещаемых еще европейцами областях Южной Африки. Кайо мечтал произвести разведки на золото или на бриллианты и в тысячный раз толковал товарищам, что мифическое море Угала в действительности не что иное, как болото реки Лунга. А ведь всем известно, что когда-то тут, именно у берегов таинственного моря, было царство темнокожего Наполеона Вайгути, о богатствах которого ходило столько фантастических легенд. Вайгути, отравленный одной из своих жен, по преданию погребен на дне могучего потока, и в гроб его положены груды драгоценных камней, собиранием которых он и занимался всю жизнь. «Камень белой воды, ведь это же алмазы!» — резонировал бельгиец. «Тяжелый желтый песок, это, конечно, золото. В общем, было бы очень недурно, знаете ли, отыскать место похорон черного царька. Правда, легенда говорит, что при его похоронах было поступлено точно так же, как когда-то при похоронах Аттилы, или как там звался король каких-то готов или вандалов. Знаете, его наследник отвел в сторону русла реки, На дне была вырыта обширная могила, над гробом в Вайгуте зарезаны все его 300 жен, 1000 невольниц и невольников, 3000 военнопленных, а затем разрушили плотину, и воды потока хлынули вновь на старое русло, смывая горы трупов и хороня под илом гробницу Вайгути. Но ведь было бы, думаю, не так трудно обнаружить то второе искусственное русло. Раз вы определите его, то почему же, например, не попытаться вновь отвести воду таинственной реки, а затем обследовать тщательно дно? В общем, если бы найти серьезное указание на близость погребенного сокровища, то ведь без всякого труда можно будет составить компанию капиталистов. Мы все можем сделаться богатыми, да, очень богатыми людьми. Эти речи выслушивались, надо признаться, довольно равнодушно. Едва ли кто из компании знал бы, что делать с деньгами, если бы в самом деле подвернулся случай разбогатеть. У бура Питера Ван Ховена во время кровавой распри с англичанами погибли до последнего человека все его родные и близкие люди. На него часто находило нечто вроде черной меланхолии, и он тогда уходил в пустыню, избегая встречаться с себе подобными, за исключением Банга, Кайо и Бернштейна. А Кафре и говорить не приходилось, он десятки раз мог разбогатеть, потому что у него был какой-то дьявольский нюх на золото. Он знал немало уголков, где драгоценный металл можно было без особых затруднений извлекать из недр земли. Но он и сам не пользовался этим знанием, и другим не желал открывать своих тайн, твердя, что брать золото из земли – страшный грех. Не знал бы решительно, что делать с богатствами и Бернштейн. Правда, иногда он вслух мечтал о том, что пора бы бросить бродяжническую жизнь, уехать в Германию, купить где-нибудь в окрестностях Гейдельберга на берегу старика Рейна маленькую виллу и поселиться там, доживать последние годы. Комнаты все увешаны трофеями охот в Африке, коллекциями насекомых причудливых фантастических форм, пенковая трубка с головой бисмарка, куда входит за раз чуть ли не четверть фунта душистого табачку, старый верный друг и неизменный спутник в бродяжестве сеттер, камин, где горят, весело потрескивая поленья сосны или горной ели, молодая, веселая, ясноглазая, краснощекая пивунья и хлопотунья Каролинхин или Марианхин в качестве домоправительницы. Лихо! Но на самом деле, когда однажды у Бернштейна скопилось 10 или 12 тысяч марок, и он, распрощавшись с бродяжнической жизнью, решил отправиться на родину, вся компания добралась лишь до Капштата. Надо было вспрыснуть дорожку старику, собирателю насекомых и великому ловцу тропических пернатых. И они засели вчетвером в каком-то кабачке и ели, и пили, и пели, и без устали вспоминали эпизоды охотничьих скитальчеств от мыса Доброй Надежды до Абиссинии. И так длилось до той поры, когда выяснилось, что из денег Бернштейна остается только пара тысяч марок. Хватит запастись новыми ружьями, одеялами, порохом, купить десяток упряжных быков, чтобы вернуться опять в пустыню, приняться за любимое старое ремесло, за охоту и коллекционирование насекомых или ловлю птиц. Иногда и теперь они вспоминали об этом курьезном эпизоде, причем для краткости говорили о целом периоде своей жизни не без юмора, как о коллективной поездке в Европу. Однако фантазия Кайо о сокровищах темнокожего царька несколько расшевелила их души. Бернштейна заинтересовало сходство южноафриканской легенды, родившейся всего 200 лет назад, с легендой о смерти Аттилы, рожденной 1500 лет назад. Ван Ховену было безразлично, что делать, лишь бы уйти подальше от быстро надвигающейся на юг Африки белой опасности, как он называл наплыв переселенцев из Европы. А Кафру Банга было и подавно решительно все равно, куда идти и что делать. Ведь всюду найдутся полянки в лесу или холмы в степи, где можно развести костер, жарить на нем сайгу или зайца, кипятить кофе, сидеть задумчиво, следя блестящими глазами за уносящимися в темное небо огнистыми искрами и слушать голоса, неведомо откуда, неведомо чьи, голоса степи и леса, Быть может, голоса того, что умерло, что еще не родилось. И вот все четверо очутились в обширной области болот между реками Кафоэ и Лунга, на берегах реки Пахади, обратившейся за последние 50 лет в исчезающие во время летних засух ручей, но стянущимися на бесконечное расстояние топкими болотистыми берегами. Кайо твердил, что эта речонка и есть тот самый некогда могучий поток, на дне которого погребен труп африканского Атиллы и его неисчислимые сокровища. Это случилось перед рассветом. На ночлег охотники расположились километрах в 140 или 150 от берегов озера Лунга, на опушке леса, выросшего на берегах реки. За предшествующий день они побродили достаточно, сильно утомились и были очень довольны, когда Анри Кайо скомандовал остановку. Собственно говоря, охотники могли отлично переночевать в небольшом кафорском поселке, отстоявшем от их лагеря в 1 километре, но Банга запротестовал. «Кафры области Кафоэ — воры», — сказал он. «Они оберут нас до нитки, как бы мы ни сторожили их. Лучше остаться в лесу и держать стражу всю ночь». И вот пока трое спали, четвертый сторожил. Перед рассветом Бернштейн сменил дежурившего кафра. «Ну, иди спать», — сказал он, усаживаясь у костра с тяжелым карабином в руках. «Ничего, все благополучно. Твои соотечественники не подбирались к лагерю. Кафоэ не братья Банга», — отвечал кафр гордо. «Банга воин. Кафоэ воры, шакалы, собаки». «Ладно, ладно», — засмеялся немец, раскуривая трубку. «Но ты ничего не сказал. Как дела? Ничего не слышал?» Какая-то тень промелькнула по лицу кафра. «Я слышал гул», — сказал он. «Кто-то шел по берегу реки. Может быть, господин Леса-слон? Было бы недурно. Пара хороших клыков всегда стоит 10-15 фунтов стерлингов». «Это был не слон». «Ну так носорог?» «Носорог ночью не станет бродить в тростниках и вздыхать тяжело». «Это был не носорог», — стоял на своем кафр. «А черт!» — рассердился Бернштейн. «Ни слон, ни носорог! Ты кто же?» Кафр пожал плечами. «Почем я знаю?» — сказал он. «Белые ученые. Они все знают. Они такие умные, что даже в трубу видят, как первый человек и его жена гуляют в своем саду на Луне». «Банга, не будь ослом!» — прикрикнул Бернштейн. «Ты что-то знаешь, но виляешь хвостом. Говори прямо, что ты думаешь?» Банга пробормотал что-то очень похожее на проклятие. Потом он сказал, не глядя на Бернштейна: «Я уйду отсюда. Это место — проклятое место. Здесь бродит дух болот Лунга. Он знает о нашем приходе, он гневается на нас, нам грозит опасность». «Ты струсил?» — засмеялся немец, безмятежно покуривая. «Я никогда не боялся», — гордо ответил Банга. «Спроси Ван Ховена, я был рядом с ним, когда шел бой при Блумфонтейне. Спроси, показал ли Банга англичанам свою спину или же дрался с ними, как храбрый муж». «То было раннюю весною», — засмеялся немец. Задетый за живое, Банга ударил себя в грудь кулаком с такой силой, что грудь, казалось, загудела. «Разве не я, Банга, встретив на берегах Лимпопо большого льва, который терзал быка Бура Ван Стада, подошел к нему вплотную, хотя у меня в руках было только 2 осигая? Шкура этого льва до сих пор висит на стене зала дома Ван Стада. Кто убил его?» «Банга, каким оружием?» «Одним ударом осигая». «Разве не я, Банга, когда был почти ребенком, убил носорога, который собирался затоптать великого вождя зулусов?» «Да что ты расписываешь мне свои подвиги? Знаю, знаю!» По-прежнему добродушно посмеиваясь, отозвался Бернштейн. «Все это хорошо, но вот плюхнул кто-то в воду ночью, и у тебя душа ушла в пятки, и ты готов бросить нас и улепетнуть!» «Я буду драться со всяким живым существом. Один на один!» — гордо отозвался кафр. «Но драться с духом болот Лунга кто сможет? Когда ты бросаешь в него копье, оно ударяется о тело его, звенит, как при ударе о камень или о металлический щит. Когда ты убегаешь от него, Он оставляет неподвижным тело свое, только вытягивает язык и шею и настигает быстро скачущего коня за полкилометра. Ага, длинная шея должна быть. Если твой дух болот Лунга носит крахмальные воротнички, то прачкам в этой местности есть над чем повозиться. Дальше. Когда он, дух болот, видит хижину Кафра, стоящую на пути его, одним ударом длинного хвоста дух сметает эту хижину с места, убивая одновременно всех, кто спит под кровлей этой хижины. Хорош хвостик! И когда ты вздумаешь стрелять в него, он только поглядит на тебя зелеными глазами, и пуля падет, не долетев до него. Уф, как страшно! Шея питона, голова и хвост крокодила, туловище с гору. А про крылья ты забыл упомянуть? «Какие крылья?» — недоверчиво отозвался Банга. «Те, которые видели духа болот Лунга, никогда не говорили ничего о крыльях. Они говорили, что у него огромное туловище, напоминающее тушу гиппопотама или слона, и еще на носу рог». «Стой!» — заинтересовался Бернштейн. «Я думал, ты рассказываешь попросту одну из ваших глупых кафрских сказок, но сейчас ты сказал «те, которые видели». «Значит, этого духа видел кто-нибудь?» «Люди», — ответил Банга кратко и угрюмо. «Положим с поправкой кафры. Но дальше. Ты, лично ты, знал кого-нибудь из тех, которые видели этого духа? Или это ваша проклятая страсть к пустой болтовне? Я ведь знаю вас. Когда вы сидите у костров по ночам в ожидании ужина, вы забавляетесь тем, что плетете небывальщину». «Рассказывайте сказки одну другой фантастичнее. Разве ты сам не рассказывал? Я слышал это собственными ушами, как однажды ветром подхватило твоего старшего брата и закинуло на луну, где он подрался со сторожившим свой ад первым человеком и украл у его жены пояс с медными бляхами, а потом по веревке опустился на землю. То сказка. И каждый знает, что у костра люди просто болтают». «О духе болот Лунга лгать нельзя. Он проглотит лжеца. А людей, которые своими глазами видели духа, я знал. Один был из племени Кафоэ, которых ты сам рекомендуешь за отчаянных воров. Но он не был лжецом. Он ел песок, когда рассказывал мне об этом. А другой? Другой был моим побратимом. Его убил дух болот Лунга». «Что такое?» — поднял испытующий взор на собеседника немец. «Хвостом, что ли, этот дух убил твоего побратима?» «Нет, он убил его глазами». «Ну что за чушь ты городишь?» — возмутился Бернштейн. «Убил глазами? Как это может быть?» Банга как-то закачался всем телом. «Ты белый, ты не поймешь этого», — пробормотал он. «А ты попробуй». «Может быть, мои деревянные мозги как-нибудь поднатужатся и поймут вашу кафорскую премудрость?» «Мой побратим был смел, как лев, и силен, как буйвол», — начал немного нараспев Банга. «Дальше. Но он был недостаточно осторожен. Он смеялся, когда при нем говорили о духе болот, обитающем у тростников озера Лунга. И дух покарал его за это. Однажды мой побратим стоял на берегу одной реки, может быть, совсем близко от этого места, где находимся мы, и глядел на воду. И вот вода вдруг закипела, и оттуда высунулась страшная голова, схожая с головой крокодила, с выпуклыми зелеными глазами, с ужасной пастью, с длинным гибким змеиным языком и с рогом на носу. А зеленые глаза глядели на моего побратима, и ужас сковал все члены его тела, и не слушались его ноги и руки. Он хотел бросить чудовище осягаем, но рука не поднималась. Он хотел бежать, но ноги словно приросли к земле. Он пытался крикнуть, но голос его умер. А дальше? А дальше дух нырнул. Вынырнул за несколько десятков сажень. В мгновение ока схватил подошедшего к воде вала поперек тела и исчез. А мой брат пришел в себя, побежал, но умер через неделю. потому что тот, на кого взглянули глаза духа вод, не переживает этого. Кровь свертывается в жилах и застывает, сердце распухает и потом рассыпается порошком. «Фу, черт!» — ответил Бернштейн. «Что-то ужасно нелепое, что-то положительно дикое. Если бы я не знал тебя добрых 10 лет, я подумал бы, что ты дурачишь мне голову. Но теперь вижу, что, по крайней мере, ты сам искренне веришь во всю эту чертовщину. И если и ерундить, то, так сказать, добросовестно». Кафр не отвечал. Уже несколько секунд он, вскочив на ноги, стоял, прислушиваясь к чему-то. Карабин в его правой руке дрожал. «Идет дух вот. Дух болот Лунга!» — пробормотал он. Почти в то же время до слуха Бернштейна донесся со стороны поселка Кафров глухой удар. Треск, человеческий вопль, потом понеслись хаотические звуки, крик нескольких десятков перепуганных голосов, ружейные выстрелы, мычание скота. Бернштейн, в свою очередь, вскочил, сжимая карабин. «Нападение на деревню!» — сказал он. «Кто-нибудь подкрался во мгле, и вот...» Кайо и Ван Ховен, лежавшие под теплыми одеялами в стороне от костра, в свою очередь поднялись и присоединились к бодрствующим. Все четверо держали ружья наготове, опасаясь, что и им, в свою очередь, придется защищаться от нападения неведомого врага. А в деревне по-прежнему слышались крики. Воздух прорезал отчаянный женский вопль. Опять хлопнуло 2-3 выстрела. Потом все смолкло. Но через 5 минут в кустах опушки послышался треск сучьев. Торопливые шаги продирающихся через колючие деревья людей. Замелькали какие-то темные фигуры, скользившие тенями. «Кто идет? Стой! Буду стрелять!» — крикнул Ван Ховен по-кафорски, поднимая свое тяжелое ружье. «О, белые люди! О, добрые белые люди с большими ружьями!» — послышался из кустов плачущий голос. «Не стреляйте! Мы мирные люди, мы спасаем свою жизнь! Добрые белые люди с длинными ружьями защитят нас! О!» Заплакал визгливо ребенок, потом залился удушливым кашлем. «Идите сюда! Что случилось? На вашу деревню напали, их много? Как они вооружены?» — посылал в кусты вопросы Анри Кайо, опуская ружье. «О, один, только один, но страшный. Он непобедимый, всесильный. Своим хвостом он убил 3 воинов. Он разрушил хижину старшины до основания. Там было 11 человек, и все погибли. И он сидит там, и он пожирает трупы». «Что такое? Кто это он?» — возрился Кайо, ничего не понимая. «Дух вот! Страшный дух болот Лунга, тот, у которого голова и хвост крокодила, шея змеи, туловище речной лошади, а в пасть поместился годовалый бык!» Кайо не выдержал и захохотал, как безумный. «О, ха-ха-ха!» — чуть не катался он по земле. «А-ха-ха! Голова тигра! Нет, голова и хвост крокодила, зубы кита! Вот никогда не думал, чтобы охотники вашего племени были до такой степени трусливы! Кому-то во тьме померещилось что-то, ствол дерева, что ли?» «Не смейся, это не бревно. Не ствол дерева, как ты говоришь, это дух вот». Кайо обернулся живо к старому товарищу по сотням охот. «И ты веришь в эту глупость?» — сказал он. В это время с той стороны, где в предрассветной мгле смутно виднелись очертания хижины деревни Кафров, опять послышался гул и треск. Потом над сонной рекой, над притаившимися тростниками и дремлющим лесом понеслись могучим потоком волны каких-то странных необычайных звуков. Казалось, кто-то огромный, непомерно сильный и властный ударил в колоссальный барабан, потом зарокотал, все усиливая и усиливая зычный крик, покуда он не превратился в неистовый, напоминающий раскаты грома рев, и опять оборвались звуки. Наступила мертвая тишина. Зато ожил лес. Тысячи голосов перепуганных птиц и мечущихся по ветвям обезьян наполнили дремущий лес гомоном и стоном, и, казалось, лесу отозвались тревожным, испуганным, молящим о пощаде шепотом тростники. Трое белых невольно сдвинулись поближе друг к другу. Банга упал на землю, выронив ружье, и лежал, уткнувшись лицом в песок. Но мало-помалу все успокоилось. Смолк лес, стих шепот тростников, только у самого костра раздавались странные жалобные звуки. Кто-то плакал, всхлипывая. Опомнившись первым, Кайо шагнул к костру и в недоумении остановился. У самых его ног на песке копошилось крошечное, напоминающее обезьянку существо, дрожащее всем телом. «С прибавлением семейства!» — хрипло рассмеялся он. «Что такое?» — откликнулся тщетно ища упавшие очки немец. «У нас ребенок. Кафорское дитя. Очевидно, кто-то потерял его». Ван Ховен оглянулся, ища глазами только что стоявших здесь кафров, бежавших обитателей деревушки. Но их не было. Они разбежались. Может быть, расползлись по траве, по лесу, когда от деревни донесся загадочный рев неведомого животного, напоминающий раскаты грома, грохот тысячи барабанов. И о том, что кафры были только что, несколько секунд назад здесь, говорило присутствие оброненного плачущего ребенка. «Черт знает, что такое!» — выругался Кайо. «Не надо! Не надо произносить имени дьявола в такой час!» — отозвался наставительно Ван Ховен. «Кто знает, может быть, он близок к нам?» «Кто? Идиотский дух вот?» — спросил Кайо. «Он! Тот, чье имя ты сейчас упомянул. Ну, дух зла!» Кайо побледнел и оглянулся. Потом рассмеялся, но смех звучал резко фальшиво. «Солнце! Слава Богу!» — минуту спустя заговорил Ван Ховен. В самом деле ночь прошла, и из-за горизонта как-то сразу стремительно выкатилось лучезарное светило дня. В воздухе уже замелькали разноцветными искрами бесчисленные насекомые, стайка крошечных крикливых попугаев шумно вспорхнула и пронеслась над рекой, словно купаясь в волнах клубящегося тумана. Откуда-то донеслось жалобное мычание коровы, потом из кустов вдруг вынырнуло ногое темнокожее существо и упало к ногам Ван Ховена с криком: «О, белый! О, великий охотник! Отдай мне моего ребенка!» Это была беглянка, мать, подобранного Ван Ховеном у костра кафорского мальчугана. С наступлением дня как-то быстро потускнели, исчезли кошмарные страхи, словно ночь, уйдя, унесла с собою свои фантастические призраки. Но, понятно, за завтраком все время говорили о ночном переполохе. Общее мнение трех белых было таково, что вся история — результат дикости и невежества кафров, их экзальтации, их склонности объяснять самые обычные явления окружающей жизни вмешательством сверхъестественных сил. «Они отчаянные лгуны», — твердил Кайо, раскуривая сигару. «В целом мире не существует народа, столь богатого сказками, как эти черные племени Кафоэ. У них даже устраиваются приоригинальнейшие состязания лгунов-артистов. На эти турниры сходятся за сотни и сотни миль прославленные мастера лганья. Что же удивительного, что мало-помалу они и сами перестают разбираться в паутине ими же сочиненных сказок. Перестают отличать реальное от фантастического, существующее от выдуманного. И вот когда ночью кто-нибудь со сна заорал благим матом и вылетел кубарем из своего шалаша, уверяя, что видел этого идиотского дракона... или как там они его еще называют, то остальным стало мерещиться бог знает что. Началась повальная паника. А известно, что это чрезвычайно благоприятные условия для развития так называемой массовой галлюцинации». «Так, ладно», — резюмировал речь товарища Бернштейн. «Но, надеюсь, мы-то не были подвержены этой вашей массовой галлюцинации». «Да, но мы и не видели ведь ничего», — отпарировал нападение немца Анри Кайо. «И не слышали?» — засмеялся Барнштейн. Кайо несколько смутился. Он вспомнил о том страшном звуке, напоминавшем отдаленные раскаты грома, которые слышались перед восходом солнца. «Звуки? «Ах, боже мой, ну, звуки! Какой вы ребенок! Горилла, гиппопотам, что-нибудь в этом роде!» Немец опять засмеялся. «Звуки, которые издает горилла? Разве мы не слышали их, когда бродили по дебрям бельгийского Конго?» «Да, нечто похожее, согласен, но та горилла, которая кричала этой ночью, должна обладать чудовищной глоткой, примерно в 10 раз больше, чем обыкновенная. Во всяком случае, мы должны бы расследовать это дело. В существовании какого-то ублюдка, среднего между крокодилом, слоном и гиппопотамом, я, разумеется, не верю, но в этой глуши, куда европейцы еще почти не проникали, мы можем натолкнуться на животное, которое еще никем не классифицировано. Во всяком случае, я повторяю, со своей стороны дорого дал бы за возможность поглядеть на напугавшего кафров зверя хоть одним глазом. И я предлагаю отправиться на место происшествия». «Я не пойду», — откликнулся угрюмо Банга. «Я не хочу, чтобы зеленые глаза духа болот Лунга выпили мою душу». «Вы выражаетесь весьма образно», — засмеялся Кайо. «Ну, конечно, если у вас душа ушла в пятки...» Кафр блеснул глазами. «Я готов сражаться со всяким живым существом», — крикнул он. «Но не с призраком, но не со злым духом, я сказал». И он уселся у потухшего костра. Трое белых поднялись и тронулись в путь к деревне. Оглянувшись, они увидели, что Кафр сидит, словно не живой человек, а каменное изваяние. «Банга!» — крикнул ему Бернштейн. «Оставь его! Он трус!» — смешался Кайо. И они пошли. 10 минут спустя несколько отставший Бернштейн услышал легкий треск в стороне от тропинки, по которой подвигался маленький отряд. Инстинктивно немец схватился за ружье, но сейчас же опустил его. Перед ним стоял Банга. «Ты не пойдешь туда», — сказал Кафр немцу. «Не ходи. Ты никогда не оскорблял меня. Ты подарил мне свои часы, и ты давал мне деньги на покупку одеял, когда я пропивал все. Не ходи туда, где ты погибнешь». «Ты с ума сошел?» — возмутился немец. «Если ты струсил, то, думаешь, должен струсить и я?» И он, тяжело ступая, пошел за скрывшимся за поворотом дорожки Кайо. Мгновение спустя Кафр шел рядом с ним. «Ты этого хочешь? И я иду с вами», — сказал он. «Но помни, Банга предупреждал. Кровь ваша на ваших руках. Руки Банги чисты». «Разумеется», — засмеялся немец. «Но ты напрасно беспокоишься, парень. О нашей крови и речи быть не может. Наши ружья заряжены коническими разрывными пулями, которые пробивают любую броню крокодила и разнесут его тушу. Нас 4. И, наконец, ведь это же все дикая фантазия, не больше. Держу пари, что в крайнем случае мы обнаружим следы какого-нибудь странного помешавшегося слона-отшельника». «Одно только и смущает меня, эти действительно загадочные звуки. Но какое-нибудь объяснение, конечно, найдется. Я подразумеваю разумное, естественное, научное, основанное на реальных фактах объяснение». Банга не отвечал. Он шел, или правильнее скользил рядом с немцем, его лицо было угрюмо, зубы стиснуты. Деревушка Кафров, где ночью разыгрался переполох, состояла из 2 десятков характерных, напоминающих пчелиные улья хижин, сплетенных из стволов тростника и обмазанных илом и грязью реки. Тут не было ни единой живой человеческой души, деревушка была покинута своими обитателями на произвол судьбы. По улице бегала, заливаясь тревожным визгливым лаем, небольшая остроухая собачонка, наружность которой неопровержимо свидетельствовала о ее родстве с лисицей, да из какого-то хлева доносилось жалобное мычание, должно быть, голодной коровы, тщетно ждущей своих хозяев. Бернштейн подошел к хлеву, распахнул ворота, и довольно тощая кафорская буренка с радостным мычанием неуклюжим галопом вынеслась на двор, потом метнулась в перелесок, где сейчас же принялась поглощать сочную траву. «Это произошло, должно быть, здесь», — сказал Бернштейн, показывая в ту сторону, где валялась груда обломков, словно сложенный большой костер. Остатки развалившейся кафорской хижины. Невольно все подобрались, инстинктивно приблизились друг к другу, но все же пошли к развалинам. «Человек!» — произнес зловещим шепотом Кайо. «Труп!» — отозвался Бернштейн. В самом деле под обломками виден был ногой человеческий труп. Собственно, обломками были завалены только голова и грудь. Живот и ноги были свободны, но над ними велась уже целая стая мух, буквально облепивших тело. Они жужжали на все лады. Они то поднимались в воздух, то снова садились на разлагающееся тело. «Фу, гадость!» — пробормотал экспансивный Кайо. Бернштейн молча подошел к трупу, прикладом ружья сбросил обломки затвердевшего, как камень, ила и щепу, а потом, не прикасаясь руками к трупу, перевернул его. «Ну, видишь, — сказал наблюдавший его работу Кайо, — труп без наружных ран. Если бы катастрофа была причинена каким-нибудь зверем, то, разумеется, кафр был бы наполовину съеден. Просто его раздавило рухнувшей постройкой». Бернштейн, не отвечая, шагнул в сторону. «Посмотри сюда», — сказал он странным, изменившимся голосом. Невольно крик вырвался из груди Анри Кайо. Бельгиец даже попятился. «Что это? Что такое? Голова? Одна голова, словно отрезанная от туловища», — пробормотал он. И потом добавил, содрогаясь. «Какой ужас! В самом деле...» Его взору представилось ужасное зрелище. На земле, обильно пропитанной уже почерневшей кровью, стояла человеческая голова. Должно быть, это был сильный, атлетически сложенный, свирепый человек. Голова была огромная, с резкими и грубыми чертами лица. Вместо глаз были видны только страшно выпученные белки. Рот широко раскрыт. Искажен гримасой и показывал два ряда мелких, острых белых зубов. Короткие, сильно курчавящиеся волосы, тронуты сединой. На искаженном лице застыло выражение неукротимой ярости и в то же время ужаса. Голова стояла как-то боком, опираясь об осколки камня и изломанные прутья обрубком шеи. Когда Бернштейн снова прикоснулся ложем ружья ко лбу, голова подалась, упала на бок, покатилась в какую-то ямку, словно огромный безобразный мяч, и мелькали в воздухе то свирепо глядящие на пришельцев мертвые глаза, то тупой широкий затылок со странным заросшим рубцом. Потом голова покорно легла среди обломков, как в могиле, выставив вверх обрубок шеи, клочья почти черной кожи, обрывки мускулов и жил. Осколки раздробленной кости. В общем, зрелище было так ужасно, что не выдержали даже закаленные нервы Бернштейна. Он содрогался всем телом и, отвернувшись, отошел в сторону. Дальнейший осмотр поселка Кафров выяснил, что разрушена еще одна хижина, или, правильнее сказать, сильно повреждена. В ее грибообразной соломенной крыше на высоте около 2 метров от земли было проломлено круглое отверстие диаметром в 1 метр с лишним. На полу хижины виднелись лужи крови. Кровавые следы были видны и на крыше у краев отверстия, как будто сквозь дыру протаскивали труп. Земля у хижины истоптана, покрытая разнообразнейшими следами, отпечатки босой человеческой ступни, ямки, врезанные в почву копытцами мелкорослой лошадки, следы ног поросенка и козы. От этой хижины начинался спуск песчаной отмели реки, и охотникам не представилось большого труда отыскать на склоне своеобразную дорожку. Какое-то животное протащилось здесь, ломая на своем пути жидкую изгородь, притаптывая траву и сваливая молоденькие деревца. Здесь и там можно было различить и следы, как будто от ног. Это были полуовальные ямы. «Черт знает, что такое!» — бормотал озабоченно Бернштейн, разглядывая следы. «Несомненно, оно прошло тут, а вот то место, где оно спустилось в воду. Значит, животное, так сказать, земноводное, гиппопотам или крокодил, но следы... следы... У меня голова идет кругом. Ноги речной лошади и лапы крокодила ведь дают совершенно иные отпечатки». «Ну ты зоолог!» — засмеялся легкомысленно Анри Кайо. «Тебе все-таки мерещатся какие-то призраки, хотя ночь-то ау ушла!» «Это совсем не следы лап. Здесь собирались сажать деревья, капфы вырыли ямы и больше ничего. А ты принимаешь это за следы какого-то животного». Бернштейн хотел что-то возразить, но только оглядел приятеля насмешливым взглядом, потом опять отправился осматривать покинутый поселок. «Туловище безволосое», — бормотал он. «Если бы были волосы, то, вне всякого сомнения, хоть клочок шерсти остался бы на кольях или перекладинах изгороди, на обмотках разрушенной хижины, на стволах свалившихся дерев, но ничего нет. Отсюда вывод: туловище безволосое. Оно должно иметь огромные размеры, ибо след от волочившегося по траве брюха больше 2 метров. Но ведь едва ли животное, идя, распластывалось совсем по земле. Значит, диаметр туловища должен значительно превышать 2 метра. Получается что-то действительно чудовищное. Хвост? Да, несомненно, есть хвост, вот его следы. А что же? Что это за зверь? Ба, где я видел такие следы? Да, да, вспомнил, на островах Тихого океана, где собираются моржи и тюлени. Совершенно верно. Животное должно быть ластоногое, гигантский морж, колоссальный тюлень. Кстати, этим объясняется отсутствие отпечатков когтей. У него нечто вроде плавников, но огромных, сверхъестественных размеров. Но действительно, я не могу припомнить ни единого животного, известного зоологам, которое подходило бы в данном случае. Надо, непременно надо расследовать. Может быть, удастся открыть что-нибудь изумительное? «Будет тебе колдовать, старый ворчун!» — окликнул его проголодавшийся бельгиец. «Банга раздобыл козленка. У нас будет отличнейший обед. Иди сюда!» И Бернштейн прекратил свои исследования. 2 дня охотники оставались в покинутой кафорской деревушке, бродя днем по ее окрестностям, а на ночь возвращаясь в поселок. Для ночлега они избрали наибольшую из пустых хижин, окруженную изгородью из непроходимой чащи колючих кустарников. Само собой, разумеется, по ночам держали стражу, опасаясь какой-нибудь случайности, но и дни, и ночи проходили совершенно спокойно. Никто и ничто не тревожило искателей приключений. В конце концов, это становилось скучным, и Анри Кайо запротестовал против дальнейшего пребывания на этом месте. «Спустимся ближе к озеру», — твердил он. «Мне кажется, я таки нашел место, где на дне реки мог быть похоронен со своими сокровищами древний царек. Надо будет произвести кое-какие расследования. А здесь тоска смертная. Не очень я люблю кафоров. По мне, как-то не по себе в этой брошенной деревушке. Чернокожие перетрусили, черт знает, из-за каких-то собственных диких фантазий, удрали, покинув на произвол судьбы дома, утварь, имущество. Правы, кретины». «А следы? А трупы? Ты это забыл?» — проворчал Бернштейн. «Трупы?» — возмутился бельгиец. «Как будто эти дикари не устраивают кровавых побоищ. Какой-нибудь разбойник ночью пробрался в шалаш своего врага, отрубил ему голову, вот и все!» «А туловище? Куда оно девалось?» Кайо захохотал. «Господи, какие мы-то идиоты! Да ведь мы видели сначала один труп, потом только голову. Ясно, что тут вышло нечто вроде поединка. Оба дуэлиста пали в бою, труп одного из них утащили шакал или гиены, или леопард, а мы ломаем голову». «А следы?» — стоял на своем Бернштейн. «Чем ты объясняешь?» «Да ничем не объясняю, потому что никакого отношения к делу эти ваши пресловутые следы не имеют. К черту! Повторяю, это становится скучным, и я настаиваю на продолжении розысков черного Атилы вниз по течению. Ван Ховен, ты как думаешь, пойдем?» Бур молча кивнул головой. «Итак, в путь! Тра-та-та-та-та-та, тра-та-та-та!» — весело запел неугомонный бельгиец и поднялся с места. Час спустя они уже были за 3 километра от покинутой деревушки Кафров, и их было уже не четверо, а пятеро. Между людьми вертелась, выделывая кульбиты, рыженькая остроухая собачонка, удивительно напоминающая красивую лисичку. Добродушное животное, соблазненное щедрыми подачками белых охотников, сразу привязалось к ним и теперь шло вместе с ними, по временам исчезая в густой и сочной прибрежной траве, по временам оглашая напоенный зноем и ароматом растений воздух звонким и задорным лаем. Прошло 1,5 недели. Четверо друзей искрестили территорию между устьями рек Лунга и Кафоя у впадения этих рек в Великое озеро, охотясь за газелями, собирая коллекцию птичьих шкурок, препарированием которых занимался с исключительной любовью Бернштейн. Ван Ховену посчастливилось. Под его бьющее без промаху длинноствольное ружье подвернулся средней величины молодой слон с великолепными клыками, которые и достались в добычу охотнику. Нетерпеливому бельгийцу уже надоели розыски сокровищ черного Атилы, и он потолковывал о том, что здесь становится скучно, и что было бы недурно вернуться на территорию бывшей Оранжевой Республики, пробраться в Родезию, побродить по золотоносным полям. Может быть, где-нибудь удастся наткнуться на золотой песок и приняться за добывание золота. И бельгиец приставал к угрюмо молчавшему Кафру. «Ведь ты же знаешь месторождение золота. Знаешь, где его можно намывать из песков какого-нибудь ручья, и знаешь, где можно разрабатывать настоящее жильное золото. Почему же ты не поделишься с нами этими тайнами? Все равно когда-нибудь кто-нибудь наткнется на эти твои тайники и обогатится. Почему же тебе не помочь нам, твоим старым друзьям?» Банга долго отмалчивался, потом как-то вспылил. «Когда белый видит золото, он сходит с ума. Он пьянеет. Пьянеет от вида золота, как кафр пьянеет от рома. И на что нам золото? Ружья есть, порох и пули в изобилии, мы свободные люди. А тогда вы все трое станете гнуть спины, разрывая грудь земли, оскверняя ее. Нет, я ничего не скажу». «Идиот!» — ругался Анри Кайо. «Погоди, черт! Цивилизация нахлынет сюда потоком и сотрет вас, глупых упрямцев, с лица земли. Или заставит, наконец, работать!» Лицо Кафра побледнело, или, правильнее сказать, посерело. «Да, белые люди придут. Придут и сюда», — сказал он дрожащим голосом. «Когда-то здесь жили могучие племена черных воинов, вольные люди. И где теперь те великие бойцы, кликами которых от сотворения мира оглашалась наша земля? Пришли сначала голландцы, они были людьми с каменными сердцами, они истребляли и порабощали черных. Потом пришли англичане, принялись истреблять голландцев, но скоро примирились с ними и вместе принялись истреблять моих братьев. Где были великие степи, там теперь стоят фермы буров и англичан. На берегах рек лагеря золотоискателей. Топор валит вековечные деревья, обнажая землю. Железным плугом рвете вы грудь земли, роетесь в ее недрах, словно черви. Нет рыбы в реках, вы выловили или распугали ее. Нет дичи в степях, вы истребили ее. Где господин леса слон? Вы скоро убьете последнего господина леса, чтобы из его могучих клыков наделать детских побрякушек. Исчезает красавица жирафа. Редок становится носорог. Сгинули стада диких буйволов. Редеют стаи птиц, оживлявших лес. Только обезьян вы еще не истребили. Почему? Почему вы сберегаете их? Я знаю». «Почему? Скажи, это интересно?» — улыбнулся Анри Кайо. «Потому что вы рассчитываете и их, как кафров и готентотов, обратить в рабство». «Не смейся! Вы хотите и их заставить работать на вас, собирать плоды с дерев, спускаться в пропасти, в вырытые вами в земле ямы, где вы ищете золото и драгоценные камни». «Хо-хо-хо!» — уже продолжительно катался по земле Анри Кайо. «Блестящая идея! собрать целую армию обезьян, вымуштровать их, обучить работать и... Живи себе плантатором, заботясь только о том, чтобы четверорукие рабочие не слишком много воровали. Напиваться, как напиваются люди, обезьяны не будут. Одевать их нет необходимости, по крайней мере, покуда не вмешаются миссионеры и во имя внедрения добронравия не потребуют, чтобы на самцов шимпанзе натянули панталоны, а их верных подруг одели бы в платьица. «Не смейся, белый», — угрюмо сказал Банга, отошел в сторону и стал на небольшом пригорке, застыв в позе часового, напоминая своей неподвижностью великолепную бронзовую статую. В это время откуда-то, очень должно быть издалека, до их лагеря донесся странный звук, напоминающий слабые раскаты грома. Банга встрепенулся. Бернштейн вскочил на ноги и схватил приставленное к стволу баобаба ружье. «Что это?» «Как в ту ночь, там, у поселка Кафров», — пробормотал он. Но звук уже умер. Кругом царила тишина, и путники успокоились. Несколько дней спустя Кайо, все время бродивший по окрестностям отдельно от занявшихся охотой товарищей, заявил, что он, кажется, окончательно установил место погребения африканского царька. «Вот настоящее русло реки», — объяснял он. «А вот именно сюда был поток отведен, видите? Здесь уцелело подобие перегораживающей русло реки плотины. На берегу видны следы каменной кладки, спускающейся в воду. Внизу по течению есть небольшой, весь поросший тростником островок. Я осматривал все растущие на нем деревья, нет ни одного, возраст которого превышал бы 100 лет. Ясно, островок образовался уже после погребения царька и его сокровищ. Но почему он образовался? Очень просто. Над местом погребения воды реки намыли отмель, которая мало-помалу выросла в целый остров. Ни вверх по течению, ни вниз, до самого великого озера нет ни единого острова. Значит, мое предположение имеет все шансы вероятности. Мало того, как раз на берегу, напротив того места, где стоит островок, я наткнулся на остатки оружия. Бронзовые топоры, цепи, палицы. Порывшись в одном показавшемся мне подозрительном месте, я нашел кучу полуистлевших костей, массу черепов. Знаете, что я обнаружил? Каждый череп имел одну и ту же метку. Раздроблена затылочная кость. Понимаете ли, что это должно означать? «Нет, поясни», — отозвался Бернштейн. «Очень просто. Кафорская легенда гласит, что при начале работ по отводу вод реки в другое русло на берегу было принесено в жертву 300 военнопленных, которые убиты ударами боевой палицы. Тела же их зарыты там же». Отсюда сам собою напрашивается соответствующий вывод. Мы наткнулись на искомое место. Стоит только произвести бурение в почве островка, и я уверен, щуп найдет где-нибудь вытесанную из камня гробницу черного Атилы. «А где ты достанешь щуп?» — спросил, иронически подмигивая товарищу Бернштейн. Бельгиец рассердился. «Ей-богу, вы, словно сговорившись, систематически обескураживаете меня. Это не по-товарищески. Больше даже. Это нечестно». Компаньонам не без труда удалось успокоить не в меру вспыльчивого товарища обещанием, что они отнесутся к его затее самым серьезным образом и окажут ему всевозможное содействие, помогут рыть пробные шурфы в надежде наткнуться на гробницу. В конце концов, мир был заключен, и друзья принялись за работу. Потребных инструментов в распоряжении путешественников не было. Ни лопат, ни ломов, ни кирок, ни мотык, разумеется, в такой глуши раздобыть не было возможности, но это не остановило привычных к странствованиям по дебрям Африки людей, умевших приспосабливаться ко всяческим обстоятельствам. Боевым топором Банга и своими охотничьими клинками – люди в один час соорудили некоторое подобие маленьких лопаток из стволов молодых деревьев, росших на берегу, и из обломков какой-то доски, прибитой волнами к отмели. «Но как же мы будем жить?» — заинтересовался вопросом Ван Ховен. «Поселимся, понятно, на самом острове», — решительно ответил Анри Кайо. Рукав, отделяющий остров от материка, очень неглубок. 1,5 метра максимум. Мы его перейдем вброд». «Здесь могут оказаться крокодилы», — пробормотал, недоверчиво поглядывая на катившую с тихим ропотом свои мутные воды реку Бернштейн. «Вздор! Волков боятся в лес не ходить», — самоуверенно отозвался Кайо и решительно шагнул в воду. Стоя здесь, он принялся колотить по воде длинным шестом и орать изо всех сил. Банга и Бернштейн помогали ему в этом оригинальном занятии, имевшим целью распугать гадин, если таковые тут водились. В самом деле, несколько в стороне мелькнуло довольно большое тело крокодила, заметно торопившегося уйти от этого места. Едва животное выставило над водой свою голову, как разрывная пуля из карабина Кайо ударила в короткую шею, взорвалась, отрывая начисто безобразную голову присмыкающегося. Труп, окрашивая кровью воды потока, был увлечен силой течения. «Недурно для начала!» — засмеялся Кайо и в несколько секунд перебрался на островок. Остальные последовали за ним, не исключая и Зулуса, как был окрещен привязавшийся к охотникам кафрский песик. Его перенес на плечах Банга, и, путешествуя, должно быть, первый раз в жизни с таким комфортом, собачка оглашала окрестности веселым лаем. Когда Банга выбрался уже на берег, Бернштейн вполголоса заметил: «А ведь, в сущности, человек никогда не перестает быть глупцом. До смерти, право». «В чем дело?» — насупился Кайо, думая, что эти слова относятся к нему и вызваны его упорным желанием производить раскопки на острове. «В Нижнем Египте, когда я служил Хидиву, — сказал Бернштейн, — я наблюдал сотни раз, как приманивают филлахи и арабы крокодилов, привязывая к берегу козу или собачонку. Крокодил идет на их голос». «Ну, дальше?» «А мы, только что заботившиеся о том, чтобы прогнать крокодилов отсюда, тащим с собою собачонку, которая своим лаем способна разбудить не только крокодилов, но даже и слевшего царька в его каменном гробу». «Глупости!» — оборвал его речь Кайо. «Ты, старый друг, с годами становишься ужасно болтливым. Принимайся за дело». Повинуясь зову, немец действительно взялся за работу. Первым делом решили соорудить на самом высоком пункте островка какое-нибудь подобие жилища. Приближался период весенних дождей. Не сегодня-завтра должны были начаться тропические ливни, и ночевать под открытым небом было совсем неблагоразумно. Сооружение шалаша не отняло много времени. 4 ствола живых деревьев были пущены в ход в качестве основных столбов, для чего понадобилось только попросту срубить их верхушки на высоте человеческого роста. Потом из более тонких стволов соорудили перекладины, набрали травы, перекрыли ею сверху хрупкое сооружение, и если не хижина или шалаш, то все-таки порядочный навес оказался вполне готовым. Лучшего, в сущности, и нельзя было желать на несколько дней, потому что все были убеждены во вздорности затеи бельгийца и рассчитывали через 2-3 дня вновь пуститься в скитание. Анри Кайо не терпелось немедленно приступить к раскопкам, и он, предоставив товарищам справляться с сооружением шалаша, бродил по островку тут и здесь, пробуя разрывать землю импровизированной лопаткой. Работа его шла туго. Верхний слой почвы островка состоял из напоминавших войлок корешков трав и ползучих растений, сплошь закрывавших землю. Но за этим сравнительно тонким слоем находился рыхлый и влажный песок, местами перемежавшийся слоем мягкой слоистой глины. Тут маленькая лопатка более или менее удовлетворительно исполняла свое назначение, но все же Кайо не удавалось вырывать более или менее глубоких шурфов, потому что островок в своей большой части был низменный. Лопатка очень скоро проникала на глубину уровня воды в реке, и тогда влага проступала наружу, наполняя яму. Бельгиец свирепо ругался, ожесточенно курил, проклиная Африку, и перебирался на другое место, где снова брался за свой сизифов труд. Ночь прошла благополучно, только перед утром вдруг по сооруженной вчера крыше шалаша забарабанил крупный дождь. Бернштейн проснулся и выбрался к месту, где у костра сидел, прикрыв плечи рваным одеялом, Кафр Банга, державший между ног верный карабин с заткнутым пучком травы дулом. «Костер потух, друг», — сказал немец, касаясь плеча Кафра. «Так погаснет скоро и наша жизнь», — глухим голосом ответил Кафр. «Кажется, там на востоке бушует гроза», — показал вверх по течению реки Бернштейн. С той стороны, на черном горизонте, от времени до времени вдруг небо окрашивалось в странный, фантастический и зелено-голубой цвет. Где-то, быть может, за сотни километров, с оглушительным треском и грохотом, словно залпы тысяч орудий крупного калибра, бороздили небо грозные молнии, дочери тропической грозы. Но их грохота не было слышно здесь, на угрюмом островке Низовья. Ни самих молний не было видно. Небо освещали только красавицы-зорницы. «Да, на нас идет гроза», — хмуро сказал Кафр. «Идет, надвигается страшная беда». «А ну тебя!» — вспылил немец. «Что ты? Ополоумил, что ли? Все каркаешь и каркаешь, как зловещий ворон. Я не узнаю тебя, Банга!» Кафр молчал. Он сидел в унылой позе, словно разглядывал что-то на земле, в зале потухшего, залитого дождем костра. «Я видел этой ночью, когда вы все спали, моего брата», — промолвил он после минутного молчания. «Приходил сюда?» — встрепенулся Бернштейн. «Вплавь, что ли?» «Нет. Зачем вплавь?» — отозвался Банга. «Мертвые не плавают. Он пришел по воздуху. Он стоял тут». Банга показал несколько в сторону. Бернштейн почувствовал, как по его спине прокатилась волна холода, вызывая дрожь во всем теле. «Глупости! Галлюцинации!» — чуть не закричал он. «Он стоял тут!» — настаивал на своем Кафр. «Его глаза были устремлены на меня. Он пел предсмертную песню воинов нашего племени, когда они идут на бой». «Иди спать!» — коротко и сердито пробормотал немец. «Иди! Я посторожу». Потом брат ушел, но пришла Кху. Та первая девушка нашего племени, которую я украл у ее старого отца и взял себе в жены. Она была молода и прекрасна, как газель. У нее были блестящие глаза, продолжал говорить нараспев Кафр, погруженный в свои странные думы. На ее шее было ожерелье из стеклянных шариков, а на руках и на ногах любимые медные браслеты. И она глядела на меня полными слез глазами, и она звала меня с собой, звала в страну теней, куда она ушла, заболев, съедающей человека черной болезнью. «Слушай ты, черт, замолчи ради бога!» — сказал Бернштейн, чувствуя, что его охватывает какое-то тяжелое настроение, словно предчувствие ужасной беды. Банга вдруг вскочил на ноги с криком: «Слушай, Белый, слышишь?» Бернштейн прислушался. Он, казалось, уловил отголоски далекого грома. «Ты слышал?» — протянул вперед во мглу ночи руку Кафр. «Дух озер Лунга. Он оскорблен тем, что мы пришли сюда. Он грозит нам». «Глупости! Говорю тебе, глупости!» — ответил немец. И, взяв Кафра за плечи, толкнул его по направлению к шалашу. Утром, едва только рассвело, Бернштейн криком поднял заспавшихся товарищей. «Вставайте!» — кричал он. «Черт знает, в какую глупую историю мы, в сущности, вляпались! Да поднимайтесь же!» В мгновение ока все были на ногах. «Что случилось? Что ты кричишь?» — обратился к Бернштейну с вопросом Анри Кайо, протирая глаза. «Черт, я так сладко спал! Мне снилось, что я начал копать на том самом месте, где стоит наша хижина!» И вдруг натыкаюсь — каменный гроб. А там алмазы доверху, великолепные алмазы, по крайней мере, на 10 миллиардов франков. «Ты лучше погляди на реку», — тоном упрека сказал ему Бернштейн. Кайо машинально взглянул по указанному направлению и пробормотал проклятие. Река вздулась. Она с шорохом-плеском катила теперь свои мутные волны. Раздулся и рукав, отделявший островок от материка, и по нему тоже бежали короткие сердитые волны, а сам островок, вчера еще простиравшийся по меньшей мере на треть километра по длине и на четверть по ширине, словно растаял. Над водой была не больше, как половина его прежней поверхности. По остальному пространству ходили те же мутные волны. «Наводнение!» — воскликнул попятившийся бельгиец. «Да, и мы отрезаны от материка», — в тон ему отозвался Бернштейн угрюмо. «В верховьях выпал колоссальный ливень. Ну и вот». «Вздор! Вода ничего нам не сделает. Напрасная тревога!» «Ты так думаешь?» — хрипло засмеялся Бернштейн. «Посмотри! 5 минут назад, раньше, чем разбудить вас, я воткнул прут у берега. Теперь этот прут в воде. Я измерил его вышину. Знаешь, сколько в нем было? 2 фута! Теперь осталось не больше фута. За каких-нибудь 5 минут вода прибыла на целый фут, понимаешь? В протоке сейчас по меньшей мере 2 метра. Перейти вброд нет физической возможности». «Можно переплыть». «Не советую пробовать. Посмотри, как бурлит, как бешено крутится вода. Самого сильного пловца в мгновение ока затянет в бездну». «Проклятие!» — пробормотал обескураженный бельгиец. «Но мы же можем отсидеться на деревьях. Деревья много лет стоят тут, значит, островок крепок, его не смоет». «Да, но нас может смыть из деревьев. Наконец ты забываешь, что если мы очутимся в воде, нам придется считаться с крокодилами. Это уже не то, что перейти вброд мелкий рукав, распугав присмыкающихся хотя бы выстрелами». «Ты сводишь меня с ума своими попреками», — завопил бельгиец. «Было бы с чего сводить-то», — пробормотал Бернштейн. «Ты был уже сумасшедшим, когда затягивал нас сюда». «А, дьявол!» — закричал бельгиец. «Чего ты хочешь? Чего ты от меня требуешь? Ну да, ну, я виноват. Вы из-за меня попали в опасное положение». «Успокойся». «Я не могу. Я вижу, что он навлек на вас всех беду. Но что же делать? Хотите, я покончу с собой тут, на ваших глазах? Нет, вы этого хотите?» И он схватился за револьвер. Но Ван Ховен, следивший за каждым его движением, с поразительной быстротой вышиб револьвер из руки Кайо. Бельгиец затрясся всем телом. Потом неожиданно для всех заплакал, по-детски, как-то судорожно всхлипывая. Было страшно и тяжело слышать звуки его плача. Все отвернулись. Кайо отошел от шалаша и сел на небольшом пригорке, глядя тупо на свинцовое небо и на мутные волны разбушевавшейся реки. Однако через 15 минут он был вынужден покинуть выбранное место, потому что вода уже подступила к подножью холмика и бурлила у самых ног сидевшего. «Анри, перестань дурить!» — подошел к нему Ван Ховен. «Надо позаботиться о собственном спасении. Мы утонем тут, как крысы в катке, если не придумаем какого-нибудь исхода». «Самое лучшее будет, если я застрелюсь», — сиплым голосом ответил упавший духом бельгиец. «Ты хуже ребенка. Удивительно может помочь нам твоя смерть. Четверо всегда сильнее троих. Убить себя, когда товарищи в опасности — это подло. Разве не переживали мы 100 раз еще худшие опасности?» — попрекнул его Бернштейн. «И ведь никто не винит тебя. Собственно говоря, на мне тоже лежит большая доля ответственности. Я должен был с вечера заметить, что вода прибывает. Тогда мы, пожалуй, хоть и с некоторым риском, могли бы еще перебраться на материк по притоку. Берега высоки, их едва затопит. Наконец, там растут гигантские баобабы, на ветвях которых мы могли бы отлично спастись от волн. Словом, видишь, виноват не один ты, если уж говорить о чьей бы то ни было вине. Успокойся же, лучше помоги нам. Я думаю, без плота мы не обойдемся». «Плот?» — оживился бельгиец. «Давайте строить плот». Он бросился к первому попавшемуся дереву и с остервенением принялся рубить своим тяжелым охотничьим ножом топкий упругий ствол. Через мгновение деревцо уже рухнуло кудрявой вершинкой на землю, а Кайо, работая с лихорадочной быстротой, очищал ствол от ветвей. Не сидели сложа руки и другие, они, в свою очередь, валили на землю один ствол за другим. К сожалению, в их распоряжении имелся только один топор Банга, который и отдан был могучему Буру, специалисту по части рубки дерев. Ножами же удавалось свалить только тонкие стволы. Но, в общем, конечно, и эта молоть могла принести свою долю пользы. «Лишь бы вода не затопила остров раньше полудня. «К полудню управимся», — сказал, отрываясь на мгновение от работы Бернштейн. Он измерил глазом уцелевшую еще поверхность островка. Нет, вода все прибывала и прибывала с головокружительной быстротой. Теперь в распоряжении охотников имелась только треть прежней поверхности островка, и многие деревья уже были недоступны, потому что и около их стволов, крутясь и пенясь, бурлили речные струи. Но работа все же быстро подвигалась. Банга умело и ловко связывал срубленные стволы целой сетью ползучих растений. Еще час, и плот, пожалуй, выдержит уже тяжесть 4 человек. А за час остров, наверное, не будет еще покрыт водой. И опять часто и четко стучал топор, врубаясь в рыхлую древесину, и дерево за деревом ложилось на сырую почву с жалобным стоном, словно жалуясь матери-земле на тех, кто пришел сюда, вторгся и отнял у островка его украшение, пышную растительность, и у них, молодых деревьев, отнял жизнь. «Какой туман!» — с досадой промолвил, разгибаясь Кайо. «Смотрите, берегов материка не видно. Кажется, мы плывем на плоту, и кругом вода, вода». В самом деле, откуда-то наплыл туман. По временам он как будто редел, светлело. Тогда смутно рисовались берега реки, но следом туман опять сгущался, берега исчезали из виду, и островок в самом деле, казалось, плыл в безграничном просторе океана. В один из таких периодов сгущения тумана, когда отчаянно быстро работавшие над сооружением плота люди как-то невольно держались ближе друг к другу, странный звук поразил их слух. Казалось, кто-то вздохнул. Но вздох вырвался из колоссальной груди, вихрем промчался над островком, всколыхнув волны тумана. Одновременно что-то звучно шлепнуло по воде с такой силой, что короткая сердитая волна с плеском сбежала на крутой бережок и лизнула ноги стоявшего у края банги. Кафр с легким криком отпрянул в сторону, дико оглядываясь вокруг. Зулус, остроухая собачка, метнулась следом за своим покровителем, поджав хвост и прижав лапки к головке. Потом вскочила, словно искрой мелькнула, перемахнув через плот, пробежала на самое высокое место островка, забилась там в заросли, и через секунду оттуда понесся ее раздирающий душу вой. «А, будь ты проклята!» — выронил свой нож из рук окончательно изнервничавшийся Кайо. «Пришибите вы этого дьявольского пса ради всего святого! Душу выворачивает он своим воем!» Никто не ответил. Работали, боясь потерять даже минуту драгоценного времени, потому что вода все прибывала. Часть плота уже была в воде, надо было спешить с его окончанием или отказаться от мысли пользоваться им. К этому моменту уже выяснилась новая опасность. Верхний конец островка, по-видимому, разрушался. Волны размывали рыхлую почву, волны срывали целые пласты вместе с травами, кустарниками и даже деревьями, и поток проносил, кружа в водовороте свою добычу вниз по течению к озеру Лунга, словно торопясь принести ему щедрые дары. Значит, если бы плота не успели устроить, то могло оказаться невозможным пытаться спастись на вершинах дерев. Ведь и деревья падали под напором потока, уплывали, и единственный шанс на спасение по-прежнему представлял только плот. Он был почти готов. Еще привязать десяток хоть тонких стволов, и тогда можно довериться плоту. Банга мастерски вязал стволы, так что плот обещал выйти на диво крепким. Его не разнесет волнами, разве только он наткнется на какую-нибудь скалу, на торчащий пень, на корчагу, и тогда его мало-помалу размыкает по стволу. Но на это все же потребуется известное время, а тем временем можно будет еще что-нибудь придумать для спасения. Зулус, забившийся в заросли, смолк. Прошло 5 минут, и вдруг собачка с жалобным визгом выкатилась из заросли и бросилась под ноги людей. Бернштейн, всегда ласково обращавшийся с песиком, погладил его по мокрой спине. Собака ответила ласко, лизнув его руку. «Не мешай же работать, собачка», — сказал добродушный немец. Зулус взвизгнул жалобно и уцепился зубами за рукав кожаной куртки Бернштейна. Невольно тот отмахнулся рукой, поднял голову. В то же мгновение, выронив ствол дерева, который он тащил к плоту, Бернштейн, согнувшись, шатаясь, словно пьяный, спотыкаясь на каждом шагу, словно сослепу, полез на плот и в то же время дрожащими руками хватал товарищей. Его глаза, казалось, готовы были вылезти из орбит, рот раскрылся, язык трепетал, по-видимому, произнося что-то, какие-то слова, но там из груди вырывался только стон. «Там! Там!» Это было что-то непонятное, что-то непостижимое. Тому, кто видел это, казалось, что он сошел с ума. На высоте около 3, может быть, 4 метров в волнах густого, клубящегося, тянущегося прядями, крутящегося вихрями белесого тумана висела в воздухе, словно плавая в нем, отвратительная, фантастическая голова неведомого животного. По первому взгляду ее можно было принять за голову гигантских размеров крокодила, но крокодила, который во много раз превышает самые крупные по размерам экземпляры этого присмыкающегося, но при более внимательном осмотре сходство как-то тускнело, исчезало. Голова чудовища казалась сравнительно короткой, тупорылой, с кривым рогом на носу над раздувающимися ноздрями. Челюсти с огромным количеством острых, как зубцы пилы, желтоватых зубов клыков отличались массивностью. В глазных впадинах приплюснутого плоского лба помещались 2 огромных глаза, которые казались 2 налитыми зеленым фосфорицирующим светом стеклянными шарами. Что-то хищное, безжалостное, злое и вместе с тем безнадежно тупое было в выражении этих глаз. Но что было особенно фантастичным в этом явлении, это шея. Длинная, тонкая, гибкая, колыхающаяся, как может колыхаться тело змеи, способной свиться в клубок. Можно было различить, что шея покрыта как будто щитками или отливающими металлическим блеском чешуйками грязно-бурого цвета. Туловища не было видно. Туман был слишком густ. Длинная змеиная шея тонула во мгле, и потому действительно можно было подумать, что чудовище держится, плавает в воздухе. Безобразная, отвратительная, кошмарная голова его свободно держится на весу. При этом чудовище как-то покачивало шеей, а потому голова тоже колыхалась. Но глаза, не мигая, не меняя своего выражения, упорно смотрели на замерших, застывших, полумертвых от ужаса людей. Может быть, зверь выбирал себе жертву среди этих полумертвых существ, обреченных на гибель, и он не торопился. Он знал, что им некуда уйти, что если бы и было возможно бегство, то они уже не способны бежать, потому что нечеловеческий ужас сковал их члены и оледенил их кровь, и убил их самосознание. Кто знает, сколько времени длилась эта немая сцена, но вот опять послышался глубокий вздох. Плавающая в воздухе голова чудовища открыла огромную пасть, сомкнула ее, опять открыла. Высунулся длинный, тонкий, напоминающий тело угря или змеи язык с острым концом и как-то хлестнул по воздуху. В то же время что-то глухо зарокотало, потом оборвалось. Когда люди опомнились, пришли в сознание, ничего уже не было. Зверь исчез, так же беззвучно, как появился, словно уплыл по воздуху, по волнам клубящегося тумана. И людям казалось, что и не было, не могло быть этого чудовища, просто почудилось что-то. Игра света и тени, причудливое сочетание клубов тумана, может быть, проплывшая по потоку ветвь, сорванная волнами с обрывистого берега толстого баобаба или драконового дерева. Но они стояли, дрожа всем телом, дико озираясь, готовясь броситься бежать, куда глаза глядят, но бежать было некуда. И они стояли, прижавшись друг к другу. Виденное было так ужасно, что даже Бур ван Ховен, славившийся своим невозмутимым хладнокровием, какой-то ничем не поколебимой храбростью презирающего смерть человека, держался не лучше других. Зато он быстрее других оправился. Словно проснувшись после тяжелого кошмарного сна, он провел рукою по глазам, отгоняя ужасное видение, и глубоко перевел дыхание. «Уф! «Но что же это в самом деле?» — обратился он к товарищам. «Когда я был молод и жил мирной жизнью, мой покойный отец по вечерам читал вслух священные книги, Библию и Евангелие, и там в Апокалипсисе говорилось о звере из бездны. Может быть, наступают последние дни для мира, и нам первым суждено видеть своими очами на рождение этого зверя из бездны». «Мой побратим видел его 9 зим назад», — вмешался Банга. «Плот уносит!» — прервал беседу отчаянный крик бельгийца. Все бросились к месту, где, медленно отдаляясь от берега, уходил в неведомые дали с таким трудом сооруженный плот. В мгновение ока Кайо вскочил на плот, но поскользнулся и упал, скатился в воду. Его едва удалось вовремя схватить и извлечь на сушу, но плот был спасен. Банга железной рукой схватил напоминавшую узловатую веревку стебель какого-то ползучего растения, употребленного для связывания вместе отдельных стволов плота, и притянул его к берегу. Торопливо все четверо вскочили на маленькое суденышко, которое погрузилось под тяжестью их тел почти вровень с краями в воду. Вода проступала в щели между стволами, подмачивала ноги, волны захлестывали верхушками его, волны крутили и толкали, словно играя, собираясь растащить его по бревнушку. Но что нужды? Плот держался на воде, плот плыл, удаляясь от проклятого острова, уже почти исчезнувшего под все пребывающей водой Пахадий. И этого было достаточно, чтобы чувствовать себя счастливыми. Зулус тоже был вместе со своими покровителями. С полчаса плот плыл по течению, увлекаемый бурными волнами, то подходя к берегу, то выплывая, видимо, на середину потока. Пловцов не оставляла мысль о необходимости пристать к земле. Озабоченные странники тщетно глядели по сторонам, ожидая наступления удобного момента. Казалось, поток сознательно играл ими. Потоку доставляло злое удовольствие смеяться над их тревогой. Но вот туман стал редеть. Казалось, могучая рука поднимает занавес. Еще несколько минут, и крик восторга вырвался из уст подневольных пловцов. Над их головами голубело небо. Солнце грело их изябшие тела, заливая ослепительным светом все вокруг. Омытая ночным дождем зелень блистала яркостью краски. Сам поток изменил свой характер. Вода не клокотала, не кружилась сотнями водоворотов, а плавно и спокойно неслась среди двух высоких скалистых берегов, словно в огромном коридоре. «Должно быть, мы совсем близки к устью», — заворочился Кайо. «Плохо дело», — уныло ответил Бернштейн, машинально поглаживая мокрую спину все сжавшегося к нему зулуса. «Озеро не миновать. Как-то мы вывернемся». Кайо вздрогнул и поглядел вперед безумными от ужаса глазами. «Что с тобою?» — встревожился Бернштейн, хватаясь за карабин. «Нет, так, ничего», — отозвался Кайо. «Господи, до чего у меня разбиты нервы? Нет, к черту, брошу эту идиотскую страну, вернусь на родину, найду себе какое-нибудь занятие, хоть клерком в конторе, управляющим небольшого имения. Буду по утрам прогуливаться по улицам с сигарой в зубах, а вечером сидеть за стаканом винца в кафе». «Что ты видел?» «Что тебе показалось?» — настаивал на своем Бернштейн, тревожно всматриваясь вдаль. «Ну, то самое!» — глухо промолвил Кайо. Все поняли, о чем он говорил, их лица побледнели, руки задрожали. В это мгновение могучий толчок приподнял утлый плот на воздух, буквально швырнул его. Связи были порваны, бревна рассыпались, люди упали в воду. Грузный Бернштейн пошел как ключ ко дну и не показывался больше. Кайо вынырнул на мгновение, но над водой показалась только его голова с белым лицом, вылезающими из орбит глазами и судорожно искривленным ртом. Да еще показалась правая рука, которую он отчаянно взмахнул в воздухе, словно посылая кому-то последний привет. Он даже не успел крикнуть, потому что его тело потянуло на дно с непобедимой силой, и волны сомкнулись над ним. Оставалось два человека — Бур Ван Ховен и Кафр Банга. Оба всплыли на 10 или 15 метров ниже того места, где произошла загадочная катастрофа. Бур держался за какое-то бревно одной рукой, другой отчаянно греб, направляясь к скалам. Но течение было слишком сильно, и его явно увлекало потоком. Кафр, на котором в момент катастрофы не было никакой почти одежды, был счастливее своего товарища. Он плыл легко и быстро, рассекая воду могучими ударами сильных мускулистых бронзовых рук, и рядом с ним плыла остроухая маленькая собачка. «Банга! Банга!» — услышал Кафр отчаянный, полный тоски крик Бура. «На помощь! На помощь, Банга! Именем всех святых!» Банга оглянулся. Потом еще быстрее взмахнул руками, его лицо было серо, как пепел. Зубы стучали, глаза вылезали из орбит, как за минуту перед тем глаза Кайо. И он плыл, плыл, не оглядываясь. Он не хотел видеть того, что было там позади. Он пытался вытравить из сознания ужасное видение. Почти рядом с полузатонувшим бревном, за которое судорожно ухватился Ван Ховен, плыло теперь какое-то фантастическое, призрачное, кошмарное существо, что-то чуждое земле. Чуждое ласковым солнечным лучам, какой-то темный дух, истинный зверь из бездны. Трудно было сказать, какими размерами обладало это могучее безобразное тело, напоминающее тело колоссального гиппопотама. Туловище сзади заканчивалось длинным хвостом, на круглых черных плечах поднималась круто шея, сначала толстая, но быстро суживавшаяся и переходившая в какой-то раздувающийся темный рукав, подпиравший чудовищно безобразную и огромную крокодилью голову. Зияла пасть с крутящимся, словно змеиное тело, длинным языком и бесконечным числом мелких острых зубов. Светились зеленым светом выпуклые глаза, раздувались ноздри. «Напо!» — крик оборвался. Что-то громко всплеснуло, послышался отвратительный хряск дробящихся в могучих челюстях костей, потом все стихло. Тем временем Кафр доплыл до подножья скал на берегу, выбрался из воды и, как кошка, полез по откосу. Собачка карабкалась следом за ним. Они обрывались, падали, поднимались и все ползли и ползли вверх, покуда им не удалось наконец достигнуть гребня и скрыться за ним. И так, уже находясь на берегу, они все бежали, не смея оглянуться. Странный звук прокатился над лоном реки, казалось, прогремел гром, и еще быстрее бежал бронзовотелый человек с искаженным от ужаса лицом и маленькая рыженькая собачка, мелькавшая в густой траве. Кафр Банга жив и сейчас. Но кто знал его раньше, тот с трудом узнает Бангу. Он сразу обратился в дряхлого старика. Глаза слезятся и глядя с каким-то странным, полубезумным выражением. Кажется, в этих глазах раз навсегда застыл ужас. На устах его блуждает жалкая, растерянная улыбка. Когда Банга идет, он шатается на ходу всем телом. Руки и ноги его подергиваются. При этом Банга часто рассказывает историю про зверя из бездны. Он шляется всегда около кабачков, выжидая, когда кто-нибудь окликнет его. Всюду за ним следует небольшая собачка с черными, как уголь, живыми глазками и острыми ушками. Рассказывая о звере из бездны, о драме в бассейне таинственного потока Лунга, Кафр обыкновенно заканчивает эту историю словами: «Если не верите мне, то хоть спросите у Зулуса. Он видел». «Он все видел, благородный Масса. Смотрите, слушайте, он вспоминает звери из бездны». В самом деле, с собачкой начинает делаться что-то странное. Она поджимает хвост. Она дрожит всем телом, она тихо и жалобно визжит. «Помнишь, Зулус?» — обращается к нему Банга. «Нет, ты помнишь? У него была голова крокодила, шея питона, тело гиппопотама». «И он схватил Массу Ван Ховена, как маленькую рыбку, хотя Масса Ван Ховен был великан. Он перекусил тело Массы Ван Ховена, как соломинку. Кровь брызнула в воду. Помнишь, песик? Слушатели покатываются со смеху. «Господи, какие лгуны! Какие отчаянные лгуны эти кафры! Придумаешь же такое, зверь из бездны, голова крокодила, рог носорога!»